добрый, богатый, древнейший, соплеменный роду Шереметьевых. Прародитель Колычева, воин доблестный и славу великую воинскими подвигами стяжал. Ныне в Москве в своем доме живет родной брат Никиты Иван Борисович, вельможа знатный и царской милостью в изобилии украшенный. Есть и ныне доброход. Не послать ли к ним гонца с грамотой? Не попросить ли в грамоте Иван Борисовича перенять мужиков? Ой, нет! Прискорбнее не стало бы. Может, беглецы ушли на Украину, на рубежи, а не в Москву? Тогда сам на себя беду накликаешь. Внизу в светлице сеня до мрачей пела Агриппине любимую ее песню о том, как красавица-княгиня полюбила своего холопа, и как Гамаюн-птица спасла от княжеского гнева и лютой казни того возлюбленного и снесла его в золотые чертоги, и как божественная Лада, Лада-покровительница любви, брака, сжалилась над тоскующей княгиней и соединила красавицу-княгиню с бывшим ее холопом, ставшим царем 39-го царства, 30-го государства. Никто с тех пор не мог мешать княгине любить парня, ибо он уже перестал быть холопом, сравнялся с царями и в царстве своем издал приказ в любви не разбирать званий, все одинаковы. И никто в том царстве не боялся никого, никто никому не завидовал, а жили все заодно. На той свадьбе и я был, и мед пил, по усам текло, а в рот не попало. С улыбкой закончил свою песню хитрущий Сеня до мрачей. А уж и пригож был тот парень-холоп. В очах его камень маргерит, из уст его огонь-пламень горит. Струны умолкли. Сеня внимательно взглянул на Агриппину. По ее щекам текли слезы. Глаза ее были обращены к иконе. Она тихо шептала что-то. Вдруг обернулась к нему и спросила. — Далече ли Москва? Поведай. — Развей, хворь, кручину, тоску мою. — На коне буди суток четверо. В лаптях 10 отшлепаешь. — Да и кто такой? — Дворянин, либо иной вольный, либо чернец. Ходьба ровная, без оглядки. Хоть чей будет. Беглый, али бродяга, не помнящий родства, дойдет ли, нет, и в какое время Господь ведает. Агриппина задумалась. — Ну, ну, спой еще песню, не уходи, — попросила она. Зачесал свои длинные волосы на затылок, опять взялся за гусли. Курносый Сеня, вытянув шею, запел, часто моргая, под унылые обренчания жильных струн. Спится мне младешенькой дремлется, клонит мою головушку на подушечку, хозяин-батюшка по сенечкам похаживает, сердитый по новым погуливает. Будя, — вспыхнула Агриппина, — иди с Богом. Она открыла потаенную дверку в стене и вытолкнула его вон. Домрачей был маленького роста, весь пестрый, юркий. Он живо выскользнул на улицу, торопливо пошел к воротам усадьбы. Сверху загремел пьяный голос боярина. — Сенька! — Скоморож! — Поди сюда, лукавый пес! Домрачей опрометью пустился бежать на зов хозяина. — Кто я? — поднявшись с места, спросил Колычев опешившего Сеньку. — А сударь ты наш батюшка? — бухнулся он боярину в ноги. — Врешь, холоп я! — Петух я бесовский! — Говори да, сукин сын, говори! Сенька лежал на полу, уткнувшись в ноги Колычева, с удивлением следя одним глазом за боярином. — Ну, говори! — грозно крикнул Колычев, занеся кулак над ним. — Да! тихо и, страшась своего голоса, произнес домрачей. — Вон! Вор ты! Все вы воры! — исступленно завопил боярин. — Вон, ехидна! Вон! В цепь! В колодки! Сенька ползком скрылся за дверью. Агриппина слышала, как испуганный Сенька шлепает босыми ногами, убегая по лестнице. Она легла в постель. Какое несчастье, что Бог не благословил ее ребенком! Нередко по ночам ей грезится, будто рядом с ней лежит маленькое улыбающееся дитя. Она его целует, ласкает. После такого сна еще хуже становилось на душе. Никита Борисович постоянно упрекает ее. Соромишься ты, соромишься. Вину сваливает на нее. Но виновата ли она? Никита Борисович говорит, не от человека де зависит, зачать или не зачать. А сам бранит ее, что де ее наказал Бог не плодством, не его, а ее. «Чего для оженился я?» — сердито ворчал он. Житья не было от Никиты Борисовича. Укором, оскорблением не предвиделось и конца. Но теперь, если и теперь... Ведь и впрямь провинилась она перед боярином. Было, было, о-хо-хо, было... Ветлужские леса, густые заросли ельника и можжевельник, сосны, озера, топкие болота да мелкие лесные речушки, заросшие осокой. Несть числа им, извилистым, тенистым, зачастую очень глубоким, рыба всякой видимо-невидимо. По ночам рыси мяукают, заслышав оленя. Медведи, ломая деревья, деловито снуют в чаще, чувствуют себя здесь полными хозяевами. Болот много, не отличишь их от зеленых полян. На бархатной поверхности цветочки манят к себе, соблазняют, но горе тому, кто вздумает поверить им, засосет с головой. По ржавым забунам змеи ползают с кочки на кочку. А на лесных озерах, в тростниках, беспечно дремлют дикие лебеди, перекликаясь с пухлыми лебедятами, да бобры греются на солнышке, высунув из воды свои мокрые прилизанные спины. В теснине лесных троп темно, сыро, пищат комары, горбятся, впиваясь в тело. Никак не отобьешься. Ежи свертываются в комки под ногами, мешают идти. Андрейка и Герасим с большим трудом пробиваются сквозь чащу, вспугивая стаи дроздов, лесных жаворонков и иных птиц. Жалобно, душераздирающими голосами перекликаются иволги. Но страшнее всего леший. Его хохот, ауканье, свист и плач леденят душу. Ноги подкашиваются. Про него говорят, что он пучеглазый, с густыми бровями, зеленой бородой. Не дай бог с ним встретиться. Особенно жутко в сюземах. Любимое место нежити, самые глухие, непроходимые дебри. Тут столько лесной гнили, старых поваленных деревьев, всякой колючей путаницы и трухи, что даже лесные пожары здесь глохнут. Дойдет огонь до сюзема, опалит, очернит лесную крепость, а взять ее так и не сможет. Сила лешего сильнее огня. Осторожно, с оглядкой, совершали свой путь через сюземы Андрейка и Герасим. Лезли через деревья и молились. И все-таки страх перед Колычевым, боязнь погони сильнее всех иных страхов. Нет такого препятствия, которое могло бы остановить парней. Исколотые иголками, с исцарапанными валежником и порезанными осокою ногами, неудержимо движутся они вперед к Волге. ни одного жилища, ни одной деревеньки, ночью тишина, пронизывающая тело сырость и бледные бесстрастные звезды. У Герасима нож.